Глава 18. Далья. Сколько можно ждать? Почему родители так долго плывут за ней? Отчего не ищут? Как там Юстин? Далее было тяжело думать о нем, ведь его ранимое и чуткое сердце наверняка болело из-за нее. Разлука казалась ей невыносимой. Она не понимала, о чем мечтала больше. Ощутить поцелуй Юстина на своих губах, спрятавшись в сильных объятиях, или же проснуться в своих покоях, укутавшись в шелка. Но вместо этого она вновь проснулась в маленькой пыльной комнатушке на давно нестиранной, пропахшей потом, мятой простыне. На этом твердом, провисшем матрасе было просто невозможно спать. И Эван, который сегодня остался ночевать с ней, всю ночь ерзал по полу, сбивая ногами колбы с полки. Он странный, какой-то необычный, притягательный и свободный. С его лица никогда не сходит улыбка, а рядом с глазами в кожу въелись беззаботные веселые морщинки. Далия проснулась раньше, чем Эван, и сейчас, лежа на боку, любовалась его идеально отточенными чертами лица. Раньше она думала, что Юстин — самый красивый мужчина, будто сошедший со страниц книги. Но сейчас, глядя на травника, засмущалась от мыслей, посетивших ее. «Нет, нельзя думать о таком, тем более сейчас!» Обругав себя за это, она сразу же разбудила Эвана, чтобы уж наверняка прогнать его из своей головы. «Ну что, принцесса, сегодня будет тяжелый день!» Травник доедал завтрак, сидя за столом в общей кухне. Еда тут была сносная. Не такая, как во дворце, конечно, но хоть что-то. А вот столовые приборы, которыми до этого пользовались Луксурии, в руки она не брала. И Эвану несколько раз приходилось их перемывать. Стоны разносились по всему борделю, Луксурии расхаживали полуголыми и, не стесняясь, целовались с клиентами прямо у нее на глазах. Это было отвратительно. От всего этого Далии было не по себе. Она испытывала неловкость, и как только у нее появлялась возможность, сразу отворачивалась и затыкала уши. Раскрепощенность людей в этом доме была удивительна. Принцесса никогда не видела так много голых мужчин и женщин. Она знала лишь Юстина, который покорно приходил к ней в покое, когда она просила его об этом. Видя Луксурий, ей, несмотря на отвращение, хотелось изучать их, наблюдать за ними и даже расспросить о мучивших ее вопросах, но этикет не позволял. «Эй, Дел!» Эван пощелкал пальцами перед ее лицом. «Если не хочешь присоединяться к шлюхам, давай думать, что нам делать!» Далее оторвала взгляд от соседнего столика, за которым сидели Луксурии, что-то бурно обсуждая. «Вообще-то ты меня в это втянул!» «Вот сам и думай!» Она услышала, что Эван тяжело вздохнул. Ей стало стыдно за свои слова. Наверное, она не должна себя так вести, но ей до сих пор было страшно представить, что придется выйти на улицы с Хиалы, а еще страшнее, что за ней не вернутся, и она останется одна. «Дел, я это сделал для тебя, но если хочешь, зайду к Муди и все отменю». Эван явно хотел ее поддразнить. «Нет, прости, я поняла». Ей не нравилось, что Эван придумал ей какое-то прозвище. У нее красивое имя, похожее на пение птиц. А эти три буквы будто обрубали им головы, не давая закончить свою мелодию. «Нам надо найти убийцу Нелин, Луксурии, что работала тут до тебя. Мы знаем лишь то, что он был богато одет и что задушил ее, даже не воспользовавшись ее услугами. По словам Лирасы, какой-то странный дерганый тип». Далее кивала, стараясь припомнить сюжеты своих любимых книг. «Надо просто поспрашивать людей», — предложила она. «Я и сам так подумал, чудесное. Но это займет у нас много времени. Схиала кишмя кишит чокнутыми богатеями». «Так ты же сам сказал, что мы никуда не торопимся». Он подмигнул ей, пихая в рот жареный бекон и запивая его стаканом воды. «Значит, в путь, моя принцесса». Эван встал и направился к выходу, подзывая ее за собой. Она, так и не доев свой завтрак, побежала следом. Схиала оказалась не такой страшной, какой предстала перед Далией в первый раз. Принцесса шла за Эваном, часто наступая ему на ботинки, за что он огрызался на нее, но его широкая спина позволяла чувствовать себя в безопасности. Людей вокруг было невероятно много. Она никогда не видела таких толп, ведь ее ни разу не тянуло прогуляться по Франу, и уж тем более отправиться в путешествие в другие края. Ей больше нравились дворец, огромный сад и слуги. В ее мире тишина и размеренность чередовались роскошными балами да празднествами, которые она так любила. Люди были быстрыми, громкими и пугающими. Она слышала о рассейцев, язык которых с трудом поднимала, видела ракрейнцев, надеялась, что среди эверчан разглядит родителей, наконец-то приплывших за ней. Но на пути попадались лишь случайные прохожие, с силой толкавшие ее, пробираясь сквозь толпу по своим делам, и звучали крики продавцов, зазывающих в свои палатки. Рассказы о самом большом рынке оказались правдой. Палатки тут стояли на каждом шагу, образуя сложный лабиринт, который, по словам Эвана, менялся каждый день. Далия сразу же схватила травника за край рубашки, боясь потеряться. «Не бойся, чудесная, я тебя не потеряю». Будто прочитав ее мысли, он перехватил руку и крепко сжал ее ладонь в своей. Далия почувствовала горячий румянец на щеках. Или это палящее солнце, которое выжигало тут все вокруг? Кажется, даже земля горела под ногами, нагревая подошву обуви. Как ты находишь дорогу в этом месте? Ориентируюсь по домам, крышам и окнам, на которых то стоит горшок с цветком, то висит выстиранная одежда. Я живу тут несколько лет, поэтому уже привык и выучил все наизусть. Расскажи, как ты сюда попал? Она почувствовала, что он сильнее сжал ее руку. «Давай начнем с пристани. Сначала поспрашиваем людей, потом зайдем в булочные и поищем там. Смотри по сторонам, Дел. Убийца может ходить среди нас». Так и не ответил на ее вопрос Эван. Далее не стала переспрашивать и лишь сделала то, что он ей сказал. Стала присматриваться к людям в темной одежде. Они блуждали по острову весь день, но никто не помог им напасть на след убийцы. Ноги сильно устали, хотелось есть и спать. Солнце медленно спускалось за горизонт, отражая золотой дорожкой на синей глади воды. Далее часто всматривалась вдаль, ища голубой парус корабля. Но каждый раз, не находя его, лишь расстраивалась. Надежда гасла, и от этого внутри зарождалось горькое чувство. Сегодня ей пришлось говорить со многими людьми. Не с теми, кто приходил на торжественные балы, и не с теми, кто одаривал ее своими богатствами на каждом из праздников. Реверансы, поклоны и светские беседы были чужды многим из них. Все продавцы на рынке были уставшими и ничем не помогли, лишь предлагали купить товар. Кто-то из прохожих посылал их куда подальше, а кто-то врал, что видел убийцу, и просил за это юны и кваны. Грязные бедняки ходили за ними, пытаясь воровать деньги из карманов, непослушные дети путались под ногами, а крики и гомон со всех сторон изрядно вымотали принцессу. «Эван, я хочу есть. Купи мне что-нибудь». «Нет денег, чудесная. Я потратил все свои заработанные юны, когда покупал тебя на аукционе». Он демонстративно вывернул карманы штанов. «Сейчас зайдем в еще один паб. Может, хоть там кто-нибудь видел что-то. А потом вернемся в бордель. Там и поужинаем». Эван тоже заметно устал и проголодался. «Если, конечно, нам оставили еды», — добавил он. Он открыл неприметную деревянную дверь одного из домов. Над ней была прибита вывеска с названием, которое Далия не успела прочитать. Внутри стоял кислый запах алкоголя, а еще пахло жареной курицей, которую тут, похоже, подавали всем посетителям. В животе заурчало, рот налился слюной, она тяжело сглотнула ее. Все шумели, играли в карты, пели песни и слушали барда, бренчавшего на лютне и что-то завывавшего. Эван осмотрелся по сторонам. Незримый. Его взгляд остановился на одном из столов, за которым сидел темноволосый юноша. Эван почему-то паник, но, решительно взяв Далию под руку, направился к нему. «Ресей?» Юноша кинул приборы на стол и, вскочив, сразу бросился на травника. Он так крепко обнимал его, что аж раскраснелся, губы растянулись в широкой улыбке. «Эван, я так рад тебя видеть! Как же я скучал! Присаживайся скорее! Давай поболтаем, напьемся и уедини! Знакомься, это Далия». Лицо Ресея сразу помрачнело. Он, не скрывая своего отвращения, осмотрел ее с головы до ног. «Ну, присаживайтесь!» Выделив последний слог интонации, он указал рукой на лавочку перед ним, а потом подозвал работающую тут девушку. «Два эля и курицу с картошкой. Мы не голодны». Далее дернула Эвана за рукав. «Вообще-то голодны? Что за гордость? Почему он себя так ведет? А по-моему, твоя спутница с удовольствием перекусила бы. Узнаю тебя, Эван. Совсем не заботишься о своих возлюбленных. Мы не... Я заходил сегодня в Блаш. Хотел поговорить с тобой. Тебя не было, а ты, оказывается, нашел себе новое развлечение». Ресей скрестил руки на груди. Он был зол и недоволен, к тому же, очевидно, расстроен. Что их связывало? Далее уставилась на мужчин, приготовившись слушать. Но Эван лишь молча облокотился на стол. Тишину нарушила работница паба, с громким стуком поставившая на стол тарелку и кружки. Запах лука и приправ свел Далию с ума. И, забыв об этикете, она пододвинула к себе тарелку и руками стала разрывать жареную птицу. «Мы тут по делу, Ресей». Эван опять сделал паузу. «Один из посетителей убил нашу Луксурию. Мы ищем его». Брюнет сразу помрачнел. Далее еще не видела людей, у которых так быстро сменялись эмоции. Он стал серьезным, опустил глаза, словно чего-то стыдясь. «Мужчина, хорошо одетый, дерганый, нервный. Может, ты видел его, когда уходил от нас в тот день?» Ресей задумался. «Нет, кажется, нет». «Я так и думал. Мы его никогда не найдем». Эван пододвинул кружку Эля к себе и сделал большой глоток. «Ну да, может, он вообще уже уплыл. Тем более, что на Схиале полно таких людей. Бросайте эту затею и не тратьте свое время». Ресей тоже сделал глоток. Далее посмотрела на их лица, которые растянулись в наслаждении от вкуса напитка, и тоже отхлебнула из кружки. Сладкий мед растекся по горлу, оставляя приторное послевкусие во рту. Она оторвала белое мясо и протянула его Эвану вместе с пропитавшейся маслом картошкой. Он помотал головой, а она, не теряя возможности, доела ужин сама. «Эван, я не понимаю тебя», — не унимался Ресей. Опять начался этот странный разговор. Далее уже наскучили их переглядывания, а мысли отправляли ее в теплую постель, которая сейчас уже не казалась такой твердой и вонючей, как сегодня утром. «Ресей, я сказал тебе еще тогда, что ничего не получится. А я возразил, давай попробуем. Нам было хорошо вместе». «Ах, вот оно что!» Далее раскраснелась от своих догадок и откровенных мыслей. Ресей был элегантен и грациозен. Его темные кудри постоянно падали на лоб. Он попросил принести еще Эля. Видимо, сейчас ему хотелось запить свое горе. Эван тоже не отставал и опустошал кружки одним глотком. Далее не успевала за ними, но голова уже все равно кружилась от легкого похмелья. «Почему ты сразу мне не сказал? Ты воспользовался мной? Что ты несешь, Ресей? Прекрати!» «Ты просто шлюха, Эван! Никакой ты не травник, а всего лишь парень на одну ночь!» Они оба совсем опьянели, но Ресею, кажется, уже пора было остановиться. «Я влюбился в тебя и надеялся, что ты тоже!» «Кретин! Какой же я кретин! Оказывается, ты такой же, как все! Уже нашел себе новую девку и совсем забыл обо мне!» «Ресей, тебе пора домой! Давай мы тебя проводим!» «Только если ты останешься у меня на ночь!» «Она тоже может!» «Если только так, ты согласен вновь переспать со мной!» Эван улыбнулся, а далее, забыв, что она принцесса, почувствовала странное возбуждение и желание внизу живота. Они оба были красивы, хоть их силуэты и кружились перед глазами. «Кажется, стоит остановиться на этой кружке. Больше ей не нужно пить». «Хорошо, обещаю, что мы с тобой поговорим. Но сейчас тебе нужно домой». Дверь открылась, и в паб вошел высокий мужчина, который сразу направился к их столу. «О, братишка! За мной пришел мой старший братишка!» — воскликнул Ресей. Темные волосы мужчины были взъерошены. Мокрые слюнявые губы разрезал шрам, а черты лица и вовсе куда-то уплыли. Он жевал свои пухлые щеки изнутри, уставившись одним глазом на Ресея, а другим, кажется, на Далию. Кадык на его широкой шее бегал вверх-вниз, а маленькая голова нервно подергивалась. «Ты в чем это, Берг?» — спросил Ресей. Только сейчас принцесса обратила внимание на его одежду. Темная рубашка была забрызгана бордовыми каплями, а на мокрые штаны налип песок. Далее попыталась нащупать под столом руку Эвана, но он нашел ее ладонь раньше. Травник был напряжен и, кажется, как и она, напуган. «Кровь! Бить! Бить! Больно бить!» Казалось, Ресей быстро протрезвел. Он вскочил из-за стола. «Тебя опять побили? Кто это сделал? Ты помнишь?» Берг стал быстро крутить головой, будто не понимая его. «Ресей, идти дом. Папа ждать меня и отправить искать брата». Он погладил своей большой ладонью Ресея по голове, тот под тяжестью его руки согнулся в попытке увернуться. Далее старалась не смотреть в их сторону, боясь как-то смутить больного старшего брата, но любопытство пересилило, и она встретилась с ним взглядом. Точнее, с одним из его глаз. Он заулыбался, показывая свои маленькие неровные зубы и большие десны. «Красивая!» — не моргая, сказал он ей. Ресей цокнул языком, делая вид, что ему это неинтересно. Он заторопился, выкладывая юный на стол, и, не поднимая головы, обратился к Эвану. «Я хочу верить, что ты не жалкий луксур. Если ты способен по-настоящему любить, приходи ко мне домой, и мы поговорим». Он со стуком поставил кружку на стол, обозначив точку в этом разговоре. Братья ушли, оставив за собой шлейф из недосказанностей. Эван с Далией допили эль и вышли следом, направившись в бордель. «Так это твой возлюбленный?» Все-таки решила задать нескромный вопрос Далия. «Все сложно, чудесное». Эван держал ее за талию, помогая не упасть. Они пили примерно одинаково, но почему-то он был трезвее нее. «Но ведь это же так прекрасно, когда тебя любят. Появляется смысл жить для этого человека и любить его в ответ». «Зачем жить не ради себя, а ради других? Это участь раба или пса». Они оба замолчали от неловкости. Кажется, что он говорит правильные слова, но пока Далии было сложно его понять. «Ресей, ты теперь знаешь. Расскажи мне лучше о том, кто похитил твое сердце», — нарушил Эван тишину. «Юстин. Он милый, скромный, нежный. Вы, кстати, похожи. Оба заботитесь обо мне». Она икнула и быстро прикрыла рот рукой, а через секунду ее звонкий смех разлетелся по темным улочкам Схиалы. Прохладный воздух будто еще сильнее опьянил ее, и, пошатываясь, она шла, держась за Эвана, который не сводил с нее глаз. Его лицо приближалось к ней, и Далия, кажется, ждала поцелуя, но он быстро отстранился и обернулся, бегло изучая улицу. Мужская тень скрылась за углом. Далия тоже успела увидеть ее и, еще сильнее схватившись за травника, потянула его в бордель. «Мне страшно. Пойдем быстрее». Голова все еще кружилась, но руки Эвана не давали упасть. Он сделал так, как попросила Далия. Сорвавшись с места, они побежали к заднему входу в блаш. Воздуха не хватало, они громко дышали и оглядывались на улицу, оставленную позади. «Я словно протрезвел. Ты как, чудесная?» Эван заправил рыжую прядь волос ей за ухо, а она, не контролируя себя, повернула лицо к ладони, которая коснулась ее щеки. Кожа его рук была нежной и мягкой, пахла мятой и табаком. Травник погладил ее скулы большим пальцем. Далее сделала шаг к нему. Что она творит? Зачем делает то, о чем будет сожалеть? Но сейчас она чувствовала себя свободной и, кажется, счастливой. Об этом все равно никто не узнает. Эван улыбнулся и, подтолкнув Далию, прижал ее спиной к двери. Внизу живота потеплело. Далия вспомнила Юстина и то, как он был нежен и аккуратен с ней. Сейчас же она чувствовала власть и бурлящую от возбуждения кровь. Она смотрела на лицо Эвана, но вспышки мыслей возвращали ее в свои покои, не давая сделать то, чего она сейчас так сильно хотела. Ее обнимали за талию руки Юстина, а не Эвана. Эль хоть и позволил расслабиться ей после всех тяжелых дней, но сейчас он перемешивал реальность с воспоминаниями. Эван смотрел на нее, не двигаясь, словно сам чего-то ждал. Похоже, каждый из них хотел видеть перед собой другого человека. Она — Юстина, он — Рисея. Они медлили, боясь ошибиться, и ждали, пока кто-то первым сорвется в пропасть. Рядом с ними зашевелился куст, и, отпрянув друг от друга, они перевели внимание на него. Сердце Далии бешено застучало, то ли от страха, то ли от стыда. Эван потянул ее, спрятав за свою спину. «Кто здесь? Выходите!» Он говорил медленно и неуверенно. «Такого пьяницы никто не испугается. Незримый, надо было меньше пить». Эван медленно и осторожно приблизился к кусту, но спустя секунду упал на землю. Из кустов выбежала крыса, а за ней выпрыгнула черная кошка. Пытаясь схватить добычу когтями, она громко шипела. Эван медленно отполз назад и развернулся к Далии. Та громко засмеялась. Как же он сейчас нелепо выглядел! Принцесса залилась смехом так заразительно, что он улыбнулся. Видимо, сами святые наблюдают за ними и не дают совершить ошибку, о которой будут жалеть. Далия мысленно поблагодарила их за это. Пока Эван отряхивал брюки от песка и земли, Далию затошнило. Кажется, Эль с жареной курицей решили выйти наружу. Принцесса часто задышала, сглатывая обжигающий ком переваренной еды. Эван, заметив это, подбежал к ней и, собрав ее волосы в хвост, развернул к цветам, росшим рядом с дверью. «Тише, тише. Сейчас тебя вырвет и станет легче». Он гладил ее по спине, которая согнулась почти до земли. Все тело будто ослабло и содрогнулось, когда горький ком подкатил к горлу. Из глаз текли слезы, которые она быстро вытерла, а затем выпрямилась. «Умница, девочка. Пойдем внутрь». «Как же стыдно! Просто ужасно!» Далее старалась не смотреть на Эвана, который вытер ей рот рукавом своей рубашки. Стоило им зайти внутрь борделя, как громкие стоны окутали их жаркой волной любви. Клиенты толпились у стойки, а Муди только и делал, что успевал предлагать им луксурии, которые исполнили бы их желание. Владелец борделя не заметил вошедших, и они быстро взбежали вверх по лестнице, на которой несколько парочек уже занимались любовью. Оказавшись в комнате, Далия сразу легла на кровать, зарывшись лицом в подушку. «Какой же это все-таки позор!» «Я сейчас дам тебе выпить настойку с мукой из панциря улиток. Она поможет. Тошнота пройдет». Эван накрыл принцессу одеялом и открыл окно, чтобы проветрить комнату. «Сейчас только схожу за водой на кухню». Далия не смотрела на него, боясь увидеть осуждение в его глазах. И, услышав, что дверь закрылась, закричала в подушку. «Вот же дура! Что она делает? Что себе позволяет? То пьет эль в пабе, то думает о близости с Эваном, то вспоминает Юстина, то ее тошнит в цветы рядом с борделем. Я в своем уме? Что я натворила?» Она бубнила в подушку и вертелась на кровати, сбив простыню и едва не скинув на пол одеяло. Ей нужно помолиться Эвер и попросить о прощении. Она надеялась, что Олхи сможет ее понять, ведь ей многое пришлось пережить за последние дни. Дверь скрипнула, и Далия накинула на лицо одеяло. Еще не хватало, чтобы Эван услышал, что она говорит сама с собой. Но он, спасибо всем святым, молчал. Кажется, понимал, что ей неловко. Тяжелые шаги приблизились к кровати, и Далия уже собралась с мыслями, приготовившись оправдываться и извиняться. Откинув с лица одеяло, она открыла рот, но не успела сказать ни слова, как потянувшиеся к ней руки схватили за горло. Они душили ее, грубо сжимая шею и не позволяя дышать. Страх окутал ее, легкие жгло огнем. Далия смотрела в чужие глаза, которые радовались тому, что сейчас увидят новую смерть. Она тянула руки к убийце, но сил не хватало ни на крик, ни на то, чтобы постараться оттолкнуть мужчину. Темнота в глазах сменялась яркими вспышками. Кажется, сама Олхи пришла за ней, но Далия не хотела отправляться в мир иной. Ей еще рано. «Эй!» Окрик Эвана оглушил Далию. Руки на ее шее разомкнулись, и, боясь, что не успеет сделать вдох, принцесса скатилась на пол, сипло дыша и хватая ртом воздух. Ее вновь затошнило. Тело горело, голова словно налилась раскаленным свинцом. Она подняла глаза на исчезающий в проеме двери силуэт и заметила Эвана, стоявшего в углу комнаты со стаканом воды в руках. Он был напуган и удивлен. Его рот был открыт. Брови нахмурены, а грудь вздымалась от тяжелых вздохов. «Берг», — дрожащим голосом ответил он на ее немой вопрос. «Это был Берг, брат Ресея». Стакан выпал из его рук и разбился о деревянный пол.